чему я научила Борна и чему Борн научил меня. Борн сделал меня счастливой, но ума счастья не прибавляет. Выздоравливая, я с трудом вспоминала, что ждет меня снаружи, как будто, несмотря на огромный опыт, должна была учиться всему заново. В голову закрадывались разнообразные бредовые опасные идеи, вроде как маленькие лисички или иные пустынные зверушки, поселившиеся в моем разуме. Они тявкали, бегали вокруг, поднимая пыль и останавливаясь только за тем, чтобы взглянуть на меня издалека, приглашая побегать вместе. Я вообразила, что живу в настоящей квартире в одном из надежных приютов моего прошлого. И все будет хорошо. Я просто подхватила грипп или ангину, долго болела, а теперь мне становится лучше. Что я буду делать, когда станет совсем хорошо? Вернусь в университет или на свою необременительную работу? Получу диплом и стану писательницей. Разрушенный город — это всего лишь плохой сон, и раскопки мусора — плохой сон. Скоро я проснусь, видение смерти родителей, того, как я чуть не утонула, и всего, что случилось после, развеются как морок. Чем сильнее Вик пытался меня оградить, тем больше подобных идей возникало в моей голове. Они очень слабо были связаны с воспоминаниями о перелете, попытках найти убежище и опасностях города. Человеческий разум любыми способами пытается себя защитить, возводя крепостные стены, и некоторые из этих крепостей становятся ловушками. Даже когда я начала потихоньку ходить по комнатам вместе с Борном и когда отважилась выйти в коридор, фантазия была столь эфемерной, что я старалась поскорее прошмыгнуть мимо призраков с того света, которые могли бы ее развенчать. Стула, застрявшего в стене, проржавевшего канцелярского шкафа, используемого не для хранения документов, а для перегораживания зева-туннеля, отсутствие книжных полок и других людей. И все же, благодаря Борну, эти недели затворничества стали для меня одними из самых запоминающихся. Вик вечно где-то пропадал, отслеживая действия маракуньи и снабжая жуками свою небольшую команду дилеров, а может быть, и из-за нашей ссоры. Мы с Борном оказались предоставлены самим себе. Борн тоже засиделся дома. Когда мне становилось известно, что у Вика не будет несколько часов, я брала Борна с собой в коридоры, то и дело покрываясь мурашками от страха и напрягаясь из-за боли в медленно заживающих ранах. В то время игра в сокрытие способности Борна разговаривать шла вовсю. Вик должен был узнать. Но поскольку я ни в чем не признавалась, а он не спрашивал, Борн превратился в секрет Полишинеля, встрявший между нами будто огромный клин. Я сделалась дерзкой, тем самым вынуждая Вика играть со мной в открытую. Мне казалось, что если он не откроется, наши отношения превратятся в одну сплошную ложь. Не обращая внимания на мою телесную немощь, мы с Борном носились по сумрачным пыльным коридорам. Борн боялся налететь на стену и запутаться в собственных щупальцах и завывал сквозь смех. «Ты бежишь очень быстро! Или почему это так весело?» Я тоже принималась хохотать. Если бежишь просто так, а не потому что должен, бег становится на удивление приятной штукой. Наконец, мы повалились на пол у дальней стены. Я позволила Борну охотиться на ящерицы-крыс, так что свои обычные жалобы на голод и предложения срочно перекусить поуменьшились. Зато добавились многочисленные вопросы. Он вообще задавал их непрерывно, алча ответов. «Пыль очень сухая. Почему пыль такая сухая? Не надо ли добавить воды для равновесия? Тогда получится грязь. Что такое грязь? Влажная земля. Я еще никогда не видел грязи». Да, не видел. Пока не видел. Когда я показала ему фотографию ласки в одной старой энциклопедии, он ткнул в нее щупальцем и сказал: «О, длинномышь!» Это навело меня на мысль научить Борна читать. Вот только он додумался до этого сам. Когда мы играли в прятки, я иногда обнаруживала его согнувшимся над грудой брошенных книг, а из его головы свисало щупальце с огоньком на конце. Он с одинаковой охотой читал любые тексты, при этом его многочисленные глаза бегали туда-сюда по страницам книги, поставленным на пюпитр. Я очень сомневалась, что для чтения ему в самом деле требуются глаза или свет. Однако, делая что-либо, он любил подражать мне. Может быть, думал, что с его стороны будет невежливым читать в темноте, да еще и без глаз. Правда заключалась в том, что я не знала, ни о чем он думает, никаким образом, только отвечала на его бесконечные вопросы. Как-то я показала ему лабораторный бассейн Вика. Я любила этот бассейн. Наверное, это означало, что я любила и самого Вика. В потолке над бассейном имелся световой колодец, ведущий к самой вершине балконных утесов. Он так и оставался в крыше. Вик только замаскировал его с помощью своих обманок. Когда солнце стояло в зените, свет падал в бассейн золотисто-зелеными волнами, как будто мох и лишайники, росшие наверху, смешиваясь с солнечными лучами, превращались во что-то совершенно новое. Свет этот переливался на живых нитях, с которыми работал Вик, и можно было видеть плавающие пылинки случайного водяного жука или бабочку, а также порог над водой, завивающийся колечками, как побеги папоротника. Следовало только привыкнуть к запаху химикатов, добавлявшему влажному воздуху пряную нотку. Неважно, чем они отдавали, сладостью или кислотой, их запах всегда был острым. По утрам Вику требовался свет, чтобы кормить свое густое, разбухающее и мерцающее варево и получить из него несколько жуков или еще что-нибудь. Наше дерьмо и моча также служили пищей и бульону, но основной запах давали водоросли, торф и кое-какие реагенты. Я давно привыкла к нему и даже находила приятным. В трясине бассейна извивались угреподобные твари. Поверхность рассекали плавники невиданных рыб, чтобы снова уйти в глубину. «Что такое плавательный бассейн?» — спросил Борн. «Это место, где люди плавают. Но он полон отвратительных вещей. Отвратительные вещи живут в нем. Совершенно отвратительные, в самом деле отвратительные». «Отвратительный» стало с недавних пор любимым словечком Борна, которое он вставлял повсеместно. «Главное, не трогай все эти отвратительные вещи, даже если голоден». Я мягко вытащила его щупальце из воды, когда оно погрузилось уже на дюйм. Я понятия не имела, какое действие окажут на него химикалии. Не хотелось мне, чтобы Борн кормился виковым сырьем, которое, чего доброго, могло бы ему прийтись по вкусу. «Плавательный бассейн — это место, полное отвратительных вещей, в которых людям нравится плавать», — подвел итог Борн. «В общем и целом», — хихикнула я, — «в реальном мире ты их почти не встретишь». И тут же пожалела о своих словах, которыми дала Борну понять, что мирок балконных утесов нереальный, что мы живем в пузыре времени и пространства, который в любую минуту лопнет. Выводила я его и наружу, на балкон, но с этим было сложнее, поскольку Борну для его же безопасности требовалась маскировка. Я отыскала шляпку с цветочками и побуревшим от засохшей крови пулевым отверстием, прибавила большие фирменные солнечные очки. Что до одежды, выбирать пришлось между синей простыней и черным вечерним платьем, которое я раскопала в полузасыпанной квартире. Оно было изъедено молью и сильно выцвело, сделавшись скорее темно-серым, но я предпочла платье. Во-первых, мне все равно некуда было его надевать, а во-вторых, оно оказалось велико на несколько размеров. Борн перестроил тело, чтобы выглядеть постройнее, втянул кое-как живот, после чего облачился в свой смешной наряд. Тем не менее, сидел он на нем довольно неплохо. Только потом я сообразила, что Борн скопировал очертания своего тела с моего, и передо мной оказалось грубое зеленокожее подобие меня самой. Однако Борн посчитал, что образ не завершен. «Как насчет обуви?» — спросил он, и я пожалела, что недавно произнесла при нем пафосный спич о важности пары крепких ботинок. «Обувь тебе ни к чему, никто твои ноги не увидит», — ответила я, подумав про себя, что его вообще никто не увидит. «Обувь требуется всем», — сказал Борн, процитировав меня. «Решительно всем. Ты не разуваешься, даже когда спишь». Это было правдой. Я так и не смогла отвыкнуть от ночевок под открытым небом. Когда спишь в каком-нибудь опасном месте, никогда не снимаешь обувь на случай, если у тебя окажется всего несколько секунд, чтобы собрать свои шмотки и удрать. Борн без дураков захотел получить обувь, чтобы, так сказать, закончить ансамбль. Так что я дала ему запасную пару ботинок, ту, в которых ходила в город. Он устроил целый спектакль, отращивая себе ногоступы и вытягивая руки, чтобы натянуть обувь. Его кожа приобрела оттенок, похожий на мой. Из отверстия на верхушке, прикрытого шляпой, донесся приглушенный голос. «Можно идти!» Если Борна волновал наряд, то меня его сходство с человеком. «Нет, пока ты не сделаешь себе рот», — ответила я, — «и вообще лицо». «Ой-ой-ой!» — воскликнул он, совершенно упустивший это обстоятельство. В те дни он использовал это «ой-ой» всегда, когда понимал, что совершил глупость. А может быть, еще пытался потихоньку вредничать, исследуя понятие упрямства в полевых, как говорится, условиях, причем делая это совершенно очаровательно. Трансформация заняла какие-то секунды. Почти все его глаза исчезли, осталась всего одна пара в нужном месте, и, конечно же, серые. Вырос нос, похожий на головку ящерицы, которую Борн слопал несколько часов назад, и возник рот с идиотской улыбкой. И вот передо мной стояло это великолепие со шляпой на голове, в черном вечернем платье и в ботинках. Он выглядел таким серьезным, что захотелось обнять его от умиления. Мне и в голову не приходило, какой подарок я ему сделала. Просто не понимала, какой еще метод маскировки можно было применить. Мы вышли на балкон. Борн притворился, что не видит сквозь солнечные очки, и снял их. Его рот раскрылся, изобразив искреннее удивление. «О, это прекрасно!» — провозгласил он. «Прекрасно, прекрасно, прекрасно!» Еще одно новое слово. Действительно, гибельный пейзаж, с которым я так и не сумела свыкнуться, был прекрасен. Прежде я никогда не замечала этой красоты. В странных аквамариновых сумерках река внизу переливалась лавандой, золотом и апельсином меж бесчисленными каменными островками, поросшими причудливыми деревьями. Река была волшебна. Балконные утесы в предвечернем свете приобрели глубокий насыщенный оттенок, почти черный. Нет, почти синий. Нет, цвета колеблющихся теней, густых и прохладных. Борн не подозревал, что все это несло смерть, было отравлено и отвратительно. А может быть, для него оно не было таким, и он мог поплавать в реке и вылезти оттуда целым и невредимым. Наверное, тогда-то я и поняла, что полюбила его. Борн смотрел на мир не так, как я. Он не видел ловушек. Он заставил меня переосмыслить значение таких простых слов, как «отвратительный» и «прекрасный». Я решила пожертвовать своей безопасностью ради чего-то иного. Именно в тот момент. Неважно, что случилось после, я перешла в новое состояние, и отныне вопрос был не в том, кому могу доверять я, а в том, кто может доверять мне.